24 сентября. Вечер. Как хлопнула дверь, услышали они одновременно. «Пришел, что ли?» «Да вроде». Прислушиваясь к тому, что происходит в прихожей, Даниил покосился на ящик стола. В ящике лежали их с Артемом пистолеты. Последние пару часов они курили на кухне, и Артем долго и нудно тянул бесконечную историю о том, как в 17 лет он с пацанами еще у себя в Воронеже ездил на рыбалку, варил уху, и все они напились, и Артем, как всегда, начал блевать. А девчонки, которых они взяли с собой, смеялись, и та, что была с ним, ночью отказалась делать секс и сказала, что от него пахнет. Ну и так далее. Даниил пил уже пятую бутылку пива, слушал радио, чувствовал, что, несмотря на утренние самобичевания, снова неудержимо напивается, и ждал, пока приедет Гребень. Гребень тоже любил вечерами поболтать. Его истории никогда не были такими нудными. «Гребень, это ты?» «Я, конечно, я». «Кто к вам еще приедет?» Гребень повозился в прихожей, раздеваясь. Часы показывали почти 10. В радиоприемнике орала певица Чичерина. «Как дела?» «Как горячка бела. Сейчас все будет. Я, парни, вам как бы грибочков принес. Закачайтесь. Как бы лучше грибочков и на свете нет». Гребень размотал палестинский платок, скинул куртку и вывалил грибы на разложенную на столе газету. Даниил ради интереса пододвинулся поближе и тоже поглядел. «Поганки они и есть поганки. Серенькие, с юбочками, на тонких ножках. Как тебе? На член похоже. Сам ты как бы на член похож». Днем, уходя из квартиры, Густав сказал, чтобы пока они отдыхали, но только безо всяких ночных дебошей. «Свинству бой! Завтра вы понадобитесь мне свеженькими, ясно?» Лору Густав увел с собой. Посовещавшись, парни решили, что, пожалуй, сегодня пить алкоголь не станут. «Какой алкоголь? Жирный опять блевать пойдет. Завтра как бы башка трещать будет. И Лорки нету. Разве жирному впердолить? Ну что-то не возбуждает он меня, как бы в последнее время. Гребень, я ведь и обидеться могу». «Я как бы не об этом. Я как бы о том, что давненько мы с тобой, жирный, не ели грибочков. Как думаешь?» Артем думал, что действительно давненько. Гребень отправился на одному ему известный сквот покупать грибы, а Даниил, обозвав парней придурками и наркоманами, спустился в магазин, купил себе целую сумку пива и решил, что, может быть, сегодня наконец-то отоспится. Гребень высыпал поганки в дуршлаг, окатил водой и ножка к ножке разложил на газете. «Писатель, ты как? Не хочешь расширить границы сознания?» «Не хочу. Имей в виду, от пива толстеют. А от наркотиков едет крыша. Уедет совсем, на чем будешь гребень носить?» «Разве грибы — это наркотики? Так, мостик между чистым сознанием и реальностью». Даниил усмехнулся и пустил колечко дыма. Вообще-то, никакого гребня гребень не носил, и прозвище это пристало к нему давно, больше 10 лет назад. Юного гребня вместе с приятелем забрали в милицию. Обычная проверка документов. А может, милиционерам просто было скучно и хотелось развлечься. Приятель разорался на предмет ущемленных гражданских прав, и сержант закатал ему с правой в скулу. Когда тот упал, он добавил ему сапогом в бок, чуть ниже ребер. Совсем молодой и оттого свято верящий, что человека нельзя просто так бить ногами, гребень лопотал. «Что вы делаете? За что?» — сержант повернулся к нему. «Сиди и помалкивай, пока не огреб, петушок, бля. Вякать будешь, в темпе гребень начищу». Прозвище прижилось. Через полгода он и сам, представляясь, уже называл себя только так. Приблизительно тогда же он впервые попробовал галлюциногенные поганки. Один из приятелей свистящим шепотом поинтересовался, читал ли он Карлоса Кастанеду. «Чего-то читал, а что?» «А то, что у нас в наших лесах растут точно такие же галлюциногенные грибочки, как в Мексике. Собрал, съел и... короче, круче, чем ЛСД, представляешь? Эти грибы, между прочим, чистый мескалин и совершенно бесплатно. Совершенно, представляешь?» Очень быстро гребень обнаружил, что поедание поганок стало общегородской модой. Продвинутые персонажи нарядились в свитера с сибирской символикой. Шаманы эти мухоморы со времен царя косаря жрут и, между прочим, поздоровее нас с тобой будут, понял? А как-то раз поэтичная девушка, полночи перекрикивая громоподобный рейв, рассказывала ему, что, поедая грибы, она в буквальном смысле слова отдается духу Александра Блока. Может быть, скоро она родит от него ребенка. Те годы были, наверное, самыми счастливыми в его жизни. Он читал «Алису в стране чудес» и Терренса Маккену, перепробовал почти все наркотики, которые продавались в Петербурге, и успел отметиться на всех модных вечеринках, проводившихся в городе. Он засыпал под утро, просыпался с закатом и чуть не ежевечерне заволакивал в койку зеленоволосых рейверш. Ему это было несложно, высокий, сероглазый, с мужественной челюстью, курит исключительно жетан и галуаз, такие, как он обычно нравится родителям девушек, с которыми встречаются. Он жил как хотел, слушал ту музыку, которая ему нравилась, и не желал ничего в своей жизни менять. Менять все равно пришлось. Началось все из-за легких дракс, ну, разумеется, из-за них. У него и было-то с собой меньше 2 граммов. Следователь сказал, что согласно УК РФ, такое количество классифицируется как хранение наркотиков в крупном или особо крупном размере. Срок до 15 лет. Ночью в отделении, где держали Гребня, была попойка. Пьяные крепкозубые милиционеры раз в полчаса заставляли его выходить из камеры и показывать вновь прибывшим коллегам татуировки на теле, сережки в сосках. Ухмылялись и говорили, что когда Гребень доедет до зоны, то уж там-то... Гребень не любил вспоминать о том эпизоде. Злился, когда Даниил расспрашивал о деталях. До зоны он не доехал. Родители наняли дорогого адвоката и добились освобождения сына под залог. Вечером следующего дня Гребень уже стоял на перроне Витебского вокзала. Через 3 часа ехал в поезде по направлению к Минску, а через 48 часов вышел на центральную площадь города Варшава. После этого он почти 5 лет прожил в Европе. Оттуда он вернулся таким, каким был теперь. «Сколько ты за эти грибы заплатил?» «30. Баксов?» – ужаснулся Артем. «Нет, блять, рублей!» «Почему так дорого?» «Да ладно, дорого. Поляну найти, грибы собрать, в город привезти. Между прочим, за все можно элементарно срок схлопотать». «Разве за грибы сажают?» «Ха! Я когда в прошлом году последний раз в лес ездил, лично ментовскую машину в кустах видел. Стоит аккуратная машинка, веточками забросанная. А на крыше как бы мент с биноклем». «Да! Хотя, говорят, если нарвать не одних поганых, а смешать их со всякими сыроежками, то можно отмазаться. Сказать, что как бы не разобрался, думал лисички». Гребень, давясь, запихивал в себя бутерброд с маслом, поверх которого аккуратно уложил сразу 7 поганок. «А я как бы стараюсь из лесу ничего не возить. Либо в городе у парней покупаю, либо уж прямо в лесу и ем. Одно плохо, в поезде накроет, хоть вешайся. Двери электрички хлопают, а я от страха чуть сознание не теряю. Я тоже один раз начал жрать грибы и дозу не рассчитал. И чего? 2 раза больше съел, чем мог. От жадности. Дай угадаю, потом ты сутки блевал. Не, очнулся через день. Стою в парадной и на лампочку смотрю. Она светит, а мне смешно. Яркая такая, необычная. И чего я перед этим делал сутки, не помню. К чему ты это? Да ни к чему, просто так. Неинтересные у тебя истории какие-то». Артем 2 пальцами брал гриб за ножку, запихивал в рот и, стараясь не жевать, глотал. «Вкусно хоть? Любишь бумагу жевать? Тогда вкусно». Он скривился и хлебнул из графина с кипяченой водой. «Ты бы их сварил, супчик бы сделал, заодно бы и с ужином проблему решили». «Не варят их эти грибы, от варки из них весь смак уходит. Одна гадость токсичная остается». Парни двигали челюстями и прислушивались к тому, что творится у них внутри. «Давайте, может, видик посмотрим? Давайте лучше слышик послушаем». «Кстати, жирный, а что это за говно у нас по радио играет?» «Это не говно, это Скутер, модная немецкая группа». «Убери нахрен этих модных немецких козлов, поищи нормальное что-нибудь. Чем тебе музыка не нравится?» «Это не музыка, это издевательство над личностью. В Европе такую пердулу гомосексуальную никто 100 лет уже не слушает». Даниил еще раз отхлебнул с бутылки. Пиво успело нагреться и потеряло даже намек на приличный вкус. Он поставил пустую бутылку к раковине, взял еще одну и закурил. Что за музыку нынче слушают в Европе, Гребень знал хорошо. В Варшаве он пробыл недолго, 5 дней. Ночевать приходилось в хостеле, крытом спортзале, с серым от грязи бельем. Там жили несколько десятков волосатиков со всей Европы. Художники, музыканты, анаша, круглосуточное пиво, групповой секс, пение под гитару, полное отсутствие комплексов. Стоимость 2 бакса в сутки. Потом он поменял оставшиеся рубли и злотые на доллары, выпросил у девочки Польки с Алама Рентекар карту и, изучив ее, решил двинуть дальше. Всего за 35 дойчмарок он купил в окна тикет, льготный билет выходного дня, действующий с вечера пятницы и до утра понедельника. Этого достаточно, чтобы проехать Германию из конца в конец и оказаться в Голландии. Он заплатил за туристическую визу и, сидя в вагоне 2-го класса для некурящих, много часов глазел на одинаковые аккуратные домики с одинаковыми аккуратными лужайками перед входом. В 8 вечера воскресенья он сидел в Роттердаме на набережной Маасе и пил холодный Будвайзер. На данном этапе он отлично знал, чего хотел. Он хотел жить в собственной квартире, слушать музыку, которая ему нравилась, и никогда в жизни не общаться больше со жлобьем. Через 3 месяца он уже мыл полы в чумазом кинотеатрике и жил в цокольном этаже частного дома на набережной. Дарейв пароходика «Штубниц», ежедневные, кроме понедельника, вечеринки с экстази, тощими голландскими «Фройляйн» и непринужденным оральным сексом в кабинках туалетов, было рукой подать. а денег за мытье полов хватало, чтобы на уикенд до полной отключки укуриться кампучийским гашишем и никаких тебе пьяных ОМОНовцев. Со временем, помимо гашиша, попробовал он и модный кокаин, а из Роттердама съездил не только в соседнюю Бельгию с Францией, но добрался даже до Рима. Садясь на поезд или рейсовый автобус, билет Гребень покупал не до конечной станции, а только на одну остановку вперед. При входе билет проверяли. Он залезал внутрь и, стараясь не привлекать внимания, ехал столько, сколько нужно. Купив как-то билет из Страсбурга до станции Киль, 20 франков, полтора часа езды, он спокойно доехал до Марселя, 600 франков, 12 часов езды. В Марселе он позагорал, покупался и, решив заработать денег на обратный билет, пришел в маленькое бистро, чтобы предложить услуги в качестве мойщика посуды. Хозяин оглядел его, скривился и сказал, что отбросы вроде Гребня никогда и близко не подойдут к его заведению. «Сумасшедший», — подумал Гребень, и пошел наниматься в другое бистро через дорогу. Реакция та же самая. Обойдя за вечер еще полдюжины фастфудов, работы он так и не нашел. Девчонка, с которой он познакомился на пляже и у которой остановился, смеялась и советовала в следующий раз, прежде чем идти к работодателям, снять хотя бы половину сережек, а прическу убрать под кепку или платок. То, что прокатывает в твоем квартале красных фонарей, никогда в жизни не прокатит здесь, да и вообще, наверное, нигде в Европе. Сказанное удивило Гребня. Когда люди в России не понимали его татуировок и отовсюду торчащих сережек, это было понятно. Но когда точно так же реагировали на него европейцы... Он выходил из дому, и матери, косясь на его прическу, непроизвольно прижимали детей к себе. Полицейские провожали пристальными взглядами. Охранники магазинов не отступали ни на шаг все время, пока он бродил между прилавков. Плюс ко всему, он был русский, и это просто чертовски осложняло жизнь. Под утро он с приятелями возвращался с вечеринки домой, их машину останавливал дорожный патруль, и после этого все ехали дальше, а он в участок для проверки, не просрочена ли виза. Попытавшись однажды разораться на копов, он провел после этого в полиции не положенные полтора часа, а почти двое суток. Камера была чистенькой, с простынями в голубую клеточку и трехразовым питанием. Охранник обращался к нему «Хэрр!». Но вы же понимаете, это все равно была тюрьма. Пока он общался с обитателями сквотов, посетителями рейв-пати, все было окей. Стоило попробовать общаться с рядовыми европейцами, и начинались проблемы. В Австрии в гостинице для студентов дошло до того, что, оценив его внешний вид, в номере забывали сменить белье, оставшееся от предыдущих постояльцев. Это было чересчур, и Гребень устроил скандал. Скандал вышел недолгим. Администратор вызвал секьюрити, а те, узнав, что он русский, заставили его предъявить документы, встать к стене, задрать руки и вывернуть карманы. А сами радостно скались, переворошили весь его багаж. Чувствуя, как на щеках проступают красные пятна, он спросил у охранников: «В чем дело? В чем ваша факинг проблема?» «Наша проблема? У нас нет проблемы. Это у тебя, парень, проблема». «Да? И какая же? Мы тебя, парень, здесь не ждали, не приглашали. Такие парни, как ты, вообще нам здесь ни к чему». «Что-нибудь не устраивает? Обращайся в полицию. Причем лучше не в нашу австрийскую, а у себя, в своей мадафакер стране». Охранник усмехнулся и смотрел Гребню прямо в глаза. Он мечтал, чтобы Гребень дал ему в морду. Тогда из ситуации можно было бы выжить отличную веселую драку. Но Гребень не ударил его. «Я обращусь! Я вернусь домой и обращусь! Но только не в полицию! Я обращусь в ракетные войска стратегического назначения! И вот тогда мы посмотрим, кто из нас прав!» Он собрал разбросанные вещи, вышел и по-хамски хлопнул дверью. Он до судорог сжимал кулаки и понимал, что его смешные угрозы никого на свете напугать не могут. И все-таки, даже после 5 лет такой жизни, после постоянных, по несколько раз в неделю проверок документов и бесконечных объяснений, кто он такой и что здесь делает, он считал, что все идет нормально. Осенью позапрошлого года Гребень шел по пустой Роттердамской набережной. Что-то в районе Хохенцоллерндам. Довольно криминальный район. Именно в таких районах он предпочитал жить в Европе. Банка пива в руке, плеер тянет что-то из Бьорк. В плеере кончались батарейки. И, конечно же, его остановили полицейские. «Иншульдигензи, могу я взглянуть на ваши водительские права?» Совсем молодой коп. Он разглядывал загранпаспорт Гребня, а напарник стоял чуть в стороне и делал вид, что скучает, хотя на самом деле не сводил дуло автомата с футболки Гребня. На футболке кривлялась рожа Сида Вишеза. Дуло вытягивалось, словно хотело чмокнуть Вишеза в губы. А под футболкой у Гребня ничего не было, только тело. И тогда он подумал, а зачем ему это надо? Что изменилось с тех пор, как он уехал из собственной страны? Полицейские давно ушли. Они не задержали его, не нахамили. Все было тихо и благообразно. А он сидел и морщился от понимания, невыносимого, словно заноза в мошонке. Какое право они имеют подходить и требовать? Чтобы я не шел туда, куда собирался идти, не делал то, что собираюсь делать. а стоял и выдавливал из себя глупые слова оправданий. Они подходят, наставляют на меня автомат, и все. Больше я не свободный белый совершеннолетний парень, а потенциальный злоумышленник. Кто такие эти полицейские? Кто такие эти пахнущие шавермой ОМОНовцы? Они не придут, не льнут, но регулярно получают приличную зарплату и отдают детей в хорошие колледжи. Почему? Потому что они защищают хороших парней от плохих. Но, и это Гребен знал прекрасно, никакая защита ему не нужна. Он годами ходил по самым темным улицам континента, и дома, и здесь, в Европе. Он общался с наркоманами, проститутками и сбродом, живущим на всех в мире вокзалах, причем отлично находил с ними общий язык. Он жил в верхних этажах публичных домов и ночевал на скамейках, в таких местах, куда даже днем не рискнет сунуться ни один легавый. И ни разу у него не возникло идеи позвать на помощь полицию. Он уехал из дома, чтобы не общаться со жлобьем, но это и есть жлобье, люди, которые никогда в жизни не будут равнодушно смотреть на таких, как он. На волосатых, небритых, воняющих кампучийской травкой и не желающих работать парней. Точно так же ко мне относились и дома. Я был не похож на нормальных людей там, я не похож на них и здесь. Я забрался черт знает куда, но даже здесь ничего не изменилось. Я как был им чужой, так и остался. Не просто не похожи на окружающих, а абсолютно другой, как негр в Антарктиде. И тогда он понял, пора возвращаться. Он закрыл глаза, и по ту сторону век проплыла картина. Сжимая в зубах ножи, на улице выползают те, кто, как и он, моментально привлекает внимание полиции в любой толпе. Они вылезают из подвалов, вентиляционных шахт, из-под мостов и из расселенных домов. А гладко выбритые, с хорошими зубами и в аккуратных пиджаках мужчины, которые так долго не желали признавать их за равных, замирают посреди улиц и мочатся в свои дорогие брюки. А потом начинается самое интересное. Он открыл глаза и встал со скамейки. Где-то обязательно должны быть такие же парни, как он, чужие этому миру, но свои ему. «Вы хотели видеть меня врагом? Хорошо, я стану вашим врагом. Не уверен, что вам понравится». С утра он пошел на вокзал и купил билет на поезд до Минска. Из Минска в Петербург он добрался автостопом. Уже через 3 месяца он встретился с Густавом. А еще через 6 недель убил первого в своей жизни человека. Какой классный мультик! Они умяли все, что лежало на газетке, и теперь смотрели телевизор. Даниил знал, по-настоящему их накроют не раньше, чем 20 минут. Потом придется идти спать, потому что никакого общения уже не получится. «Смотреть на вас противно. Почему?» «Как животные. Поганок нажрались, мультик смотреть сели. Через неделю нас, может, посадят всех, а может, и вообще убьют нахрен». Гребень помолчал, потом медленно встал и взял себе сигарету. «Ну, правильно. Может, посадят, а может, убьют. Так что проживем остаток дней весело». «Проживем. Классный мультик. Все супер-дупер». «Супер? Сколько ты в прошлый раз от этих грибов блевал? Уж не 2 или суток. Чё ты привязался к парню? Когда мы будем сидеть в тюрьме, ему будет приятно вспомнить этот вечерок». «До тюрьмы вы с такой жизнью можете и не дотянуть». «А ты хочешь прожить вечно? Наркотики — это яд. Яд — это алкоголь, а психоделики — это то, что помогает мне жить». «Посмотри на себя! Это ты называешь жизнью? Жирный? Ты как считаешь, мы живем? Живем!» Гребень повернул лицо к Даниилу. «А ты что называешь жизнью? Так и будешь по ней как бы с ума сходить, а? Сколько можно?» Он повертел в руках зажигалку, она была квадратной и металлической. «Хватит, писатель, забудь. Радуйся как бы жизни. То, что было, давно прошло, живи сейчас. Как ты? Как я? Чем я плохо живу?» Даниил, не поворачивая головы, на него посмотрел. Опухшие веки, безвольно распущенный рот. В углу рта у Гребня запеклись зеленоватые слюни. «По-моему, ты сейчас вообще не живешь. Спокойной ночи». В дальней комнате, где он решил сегодня лечь, было темно и стоял запах неделями не менявшегося постельного белья. На улице капал нудный дождь. Окна домов не горели, как будто во всем районе не осталось ни единой обитаемой квартиры. В ветвях голых черных деревьев шумел ветер. Где-то далеко еле слышно выла собака. Он прибавил громкости в радиоприемнике, стянул футболку и стал укладываться. Потянулся, закрыл глаза. От выпитого пива немного кружилась голова, но он не стал обращать внимания. Скоро он уже спал, и ему снилась она, Полина. Проснувшись утром, он понял, что ночью у него из глаз опять текли слезы.